«Прошу прощения, господин ротмистр», – перебил оракул. «Перечисленные вами меры приручение коммерческих структур, это выглядит как недоверие к ним. Отчасти вы правы», – начал было ротмистр. «Позвольте, я отвечу господину Кужелю», – перебил его Острецов. «В какой-то мере так и было. Директория не совсем доверяла крупным и средним предпринимательским кругам. Однако дикого ущемления не последовало. Наоборот, даже были введены и, кстати, до сих пор действуют налоговые преференции, а также был взят курс на политику протекционизма национального купечества и промышленников. Если вы еще скажете, что не было недовольных, заметил Краснов, и никто не бежал, прихватив нажитое, простите, не поверю, и будете правы, Петр Викторович, ответил Острецов, как же без недовольных, естественно они были, только с нажитым, в крупных размерах, никто не сбежал, а желающих имелось много. У кого национализировали заводик, кому валютными трансфертами заниматься запретили, а у кого и того хуже, род деятельности как таковой под запрет попал. Самый большой бардак до реформы творился в банковской и биржевой системах. Бирж оставили всего три, под жестким контролем и с одной единственной функцией, как место, где товаропроизводитель, минуя посредников, может найти конечного покупателя. Речь не идет о мелкорозничной торговле, которая регулируется специальными законодательными актами и внутренними циркулярами Министерства экономики, регламентирующими контроль мелкого предпринимательства со стороны государства. Банки обязали заниматься только лишь кредитами и судами, причем поумерив аппетиты. Я имею в виду проценты. Максимальная процентная ставка по краткосрочному кредиту отныне не должна была превышать 6%. По средне- и длинносрочным и того меньше, 2-3. А как быть с инфляцией? Поинтересовался оракул. В Сокоре таких смешных процентов нет. Смешных, говорите? Острецов налил себе морса и отпил. Так ведь с 92-го года у нас инфляции нет, то есть совсем нет. Она под запретом. Прямо как в моем мире, улыбнулась Хельга, рассматривая недоверчивое выражение оракула. У нас тоже ее запретили королевским указом еще во времена первой династии. А нельзя ли, господа, тему раскрыть? Предложил кочевник. А то я в экономике полный профан, но интересно все же. И правда, господа, поддержал его Красивич. Я тоже не экономист. А кто здесь экономист? Пожал плечами Острецов. Если кому будет угодно, с экономистами пообщайтесь, это я могу пообещать. Но только если свободное время на то будет. Вас смущает запрет инфляции? Да, это так. Ежели, не дай Боже, случается такой конфуз, значит министр экономики и его замы элементарно не тянут должность, за что моментально выдворяются в отставку, без права занимания, как говорится. Количество ассигнаций в стране жестко привязано к запасу драгметаллов, то есть сколько в закромах родины золота и платины, ну или палладия, с серебром, ровно столько банкнот, и хоть расшибись, больше не станет. Интересно тогда узнать уровень цен относительно доходов, сказал оракул. С радостью удовлетворю ваше любопытство, господин Кужель, ответил Острецов и посмотрел на Мелехина. Ротмистр, не сообщите ли господам размер вашего жалования? Да какой там, замялся Мелехин. 62 рубля всего-то, но не за жалование служим. Благодарю вас, прервал его Острецов. На трояк, в бытность мою оперативником, я в любом губернском городе мог шикарно отобедать в самом приличном ресторане, а копеек на где-то 25 можно от пуза наесться в фабричной столовке. Снять квартирку в доходном доме в пригороде столицы выйдет рублей в 5, ближе к центру в червончик. Традиционно дорого извозчики дерут, могут целковый заломить, а то и полтора. Тут понятно, фураж, лошадка, на морозе, скажем, чтоб не замерзнуть, овса изрядно съедает, да и водочка извозчику для сугреву. И таксисты, тут тоже понятно, бензин, запчасти. Что же выходит, золото из страны вывозить нельзя? Спросил кочевник. А иначе я не представляю, как ваша экономика может работать. Ты, Дим, по галактике помотался, сказал ему Краснов, а такими вопросами голову себе не забивал. Во многих звездных державах такая точно модель экономики. Острецов с интересом посмотрел на кочевника и ответил. Вывоз драгметаллов из Новороссии был запрещен первые 30 лет после реформ. Не помню точно, где-то в 20-х годах разрешили использовать золото и платину в межгосударственных расчетах. И как редкое исключение, коммерсантам, когда, например, необходимо было новейшие станки закупить, пока свои аналоги еще не подоспели. Но это редко случается, экономика нашей страны, Тут позволю себе проявить гордость за державу, самодостаточная, все отрасли прекрасно развиты. А ювелирные украшения тоже запрещено вывозить? С наигранным ужасом спросила Хельга. Нет, конечно же, Острецов улыбнулся. Ювелирное золото, это вам, сударыня, не банковский слиток. Слава тебе, Господи, успокоилась Хельга. Хватит пока что вопросов, обратился к своим Краснов. Не заставляйте скучать господина ротмистра. Мелехин глянул на Острецова, получив одобрительный кивок, предварительно скользнул взглядом по разложенным на столе листам плана конспекта и продолжил прерванный доклад. В ходе системы реформ 92-93 годов, армия уходит от территориального принципа комплектования, вводится всеобщая воинская повинность, срок службы в сухопутных войсках и полевой жандармерии снижен с 4 до 3 лет, на флоте с 6 до 5, призывной возраст снижен с 21 до 18 лет, за исключением Вольногорья, где и армейские, и общественные уложения регулируются отдельными законами. Иррегулярные вооруженные формирования Вольногорской провинции становятся регулярными частями и соединениями русской армии, с сохранением особых принципов комплектования, мобилизации, номеров и наименований частей и соединений. 98 год. Конец военной диктатуры. Директория передает власть гражданской администрации. Наименование главы государства верховным правителем оставлено. Созданы генерал-губернаторства для своевременной коррекции внутригосударственных преобразований в случае возникновения ревизии недавних реформ. 106-107 годы. Вторая русско-арагонская война. Попытка реванша, предпринятая взошедшим на трон молодым великим герцогом, закончилась поражением для великого герцогства Арагонского. Вольногорье остается в составе Новороссии, а в Галле лишается острова Антики, потеряв в череде морских сражений удобные военно-морские базы. 111 год. Морская война Островного Союза и Новороссии. Патрициос объявляют войну, будучи озабоченными падением доли в морской торговле, прекрасно осознавая, что купечество Новороссии, пользующееся господдержкой, им экономическими методами не задавить. А морская торговля для ОС – это вопрос жизни и благополучия. Новороссия к этому времени уверенно перехватывала значительную часть морских грузоперевозок у островитян. Еще одной причиной стало стремление не допустить исследовательские корабли русского доброфлота в южные широты. Несмотря на успешные поначалу рейды русских крейсеров на коммуникациях островитян, войну Новороссия проиграла. Не помогли и многочисленные победы подводников, успешно топивших транспорты противника. Даже вписанная в учебники атака подводной лодки К-20 капитан-лейтенанта Прибылова принесла лишь славу русским подводникам, но не более того. К-20 смогла успешно пройти патрулируемый кораблями Плоанкирский пролив, легла курсом на Норд-Вест и, по прибытию на заданную позицию, через 5 суток скрытного наблюдения, потопила крупнейший танкер «Принцесса», шедший под конвоем от надежно охраняемых нефтяных платформ близ острова Тронион. Две торпеды «Принцесса» заполыхала на 49 градусе северной широты, то есть в сугубо внутренних и особо охраняемых водах ОС. Ускользнув от эсминцев, Прибылов на обратном пути наткнулся на конвой транспортов с войсками. К-20 торпедировала зафрахтованный морским министерством ОС «Сокорский» лайнер с гвардейским пехотным полком островитян, предназначавшимся для высадки на Антике. На сей раз Прибылову уйти не довелось, эсминцы точно накрыли лодку глубинными бомбами. Исход морской войны определился в конце марта после сражения у Раконского полуострова Анкир, врезающегося, как вы видите на карте, с севера в узкий одноименный пролив между Темным морем и Срединным океаном. Здесь в горловине между Анкиром и побережьем Новой Бразилии на дно ушли 3 из 4 линкоров 3 и краткой линейной дивизии, с десяток эсминцев, все 6 участвовавшие в сражении канонерок и треть линейных крейсеров русского флота. В июне состоялось сражение в 300 милях от западного берега Антики, где русская эскадра адмирала Белькова попыталась не допустить высадку десанта на остров. Два и краткое ударный флот ОС был сильнее по численности вымпелов и по общему тоннажу. В том сражении Бельков погиб вместе с флагманским линкором «Вятич», а младшему флагману вице-адмиралу Гайнутдинову только благодаря высокой выучке экипажа и блестяще им рассчитанными маневрами удалось вывести из боя остатки эскадры. В этом сражении островитяне потеряли один новейший и один старый линкор, 6 новых линейных крейсеров и 2 десятка кораблей меньшего ранга. 3 новых линкора и столько же линкрейсеров были сильно повреждены. Русский флот лишился линкора, 11 линейных, 5 из которых были устаревшие, и 3 легких крейсеров, 14 старых номерных эсминцев. Обратно на Памфилион Гайнутдинов уводил 2 линкора, 4 линкрейсера и чудом уцелевшие 2 бригады эсминцев новейшей серии. А у адмирала Ларса, командовавшего 2М ударным флотом, оставалось целых 6 линкоров, из которых 2 были и вовсе древними. Их Лорс даже не решился ввести в бой, стая эсминцев, корветов и транспортов с войсками и техникой. Битва за Антику длилась месяц, островитяне смогли захватить 4 плацдарма ценой изувеченного береговой артиллерии флагманского линкора Ларса. Но дальше плацдармов, несмотря на поддержку корабельной артиллерии, ни морпехи, ни простая пехота не продвинулись. Вдобавок на минной позиции подорвались и ушли на дно сразу 2 транспорта с личным составом и техникой 1 и краткой гвардейской бронебригады островитян. В итоге остатки десанта были сброшены в море. В июле, в столице Новой Бразилии, дипломаты Осы Навороси заключили почетный для обоих сторон мир. 118-119 годы. Вторая русско-хаконская война, инициированная Хаконой. Война, разразившаяся спустя 6 десятков лет после поражения хаконцев, бывших в Первую русско-хаконскую в союзе с Раканией против блока Новороссийской Федерации и Островного Союза. Единственным, кому пошла на пользу та давняя война, был Ос, отхвативший у Ракании архипелаг в Срединном океане. Во Вторую русско-хаконскую Новороссия и Хакона сцепились один на один, поводом послужили взаимные претензии на крупнейшее в восточном континенте озеро Нивигер, расположенное и до ныне на границе наших государств. На море за 2 года проходит вялый обмен булавочными уколами, ни одна из сторон рисковать флотом не желает. На суше война принимает позиционный характер. Так и завершается эта война, ни к чему не приведя. 125-127 годы. Третья русско-арагонская война. Вновь Великое Герцогство попыталось взять реванш. За все 3 года арагонцы так и не смогли пробиться через Витежский хребет и ничего не достигли на западных равнинах Вольногорья. Вновь были биты на море, хотя им удалось высадить на Антике крупный десант, свыше 60 тысяч солдат и офицеров с тяжелым вооружением. Впоследствии большая часть десанта была вынуждена сдаться в плен. 131-132 годы. Начало огненного десятилетия, как его принято назвать по эту сторону океана. Год ознаменовывается высокоманевренной, из-за впервые массово применяемых танковых и механизированных войск и успевшей значительно усовершенствоваться поршневой авиацией, войной, длившейся год и 7 месяцев. Войной союзных Аргивии и Новороссии против Вилгона, вновь вышедшего на геополитическую арену. Аргивия, отколовшаяся в 60-е годы прошлого века от Вилгона во время бушевавшей по всему континенту 9-летней войны, подверглась вторжению сильной и оснащенной вилгонской армии. В мире тогда еще не поняли, что Вилгон больше не окраинная северная страна, ставшая таковой после прошловековой континентальной войны. Итогом войны стали незначительные территориальные потери Вилгона, от которого Аргивия отрезала кусок в несколько сотен квадратных километров труднопроходимых болот, а Новороссия выпрямила государственную границу, присоединив небольшую область истока реки Аю с одноименным городом, вклинивавшуюся до того между Вежицкой и Стежинской губерниями. Бывший вилгонский город Аю переименован в Аю-Северский. На административной карте Новороссии появляется Аю-Северская губерния. Однако военная машина Вилгона была отнюдь не разгромлена. Краснов заметил, как стали переглядываться кочевник и оракул, да и остальные заерзали в креслах. Ну еще бы, их выводы, сделанные на борту реликта, были только что подтверждены, и не в первый раз, кстати, в ходе доклада. Все сходится, 3 десятилетия прошло, как на Тимискире объявились рунхи. И как только объявились, это сразу же отразилось в этом мире, развязанной Вилгоном, подпавшим под их контроль, войной. Круто они взялись, подумалось Краснову, как-то уж слишком быстро они власть в Вилгоне к рукам прибрали. Как-то легко у них это вышло. Впрочем, легко ли, это еще вопрос. Реакция инопланетников не укрылась от Острецова, следившего за ними и делавшего выводы. Настанет время, и он задаст свои вопросы. Ротмистр между тем продолжал. 131-133 годы. Вспыхивает война между Ос и кантонами. Главы кантонских кланов всерьез позарились на Валлон, единственную континентальную провинцию островитян, отделенную от метрополии всего лишь Элатейским проливом. Как вы можете видеть, географически Валлон закупоривает кантонцам выход в океан, что давно и основательно нервирует правящие круги кантонов. Валлон и крупнейший, протянувшийся от 39 по 35 градус северной широты, остров Элатея разделяет одноименный пролив. Потерять Валлонскую провинцию, где у островитян сосредоточена львиная доля горнодобывающей промышленности, ОС позволить себе не мог. И даже когда к началу 132 года войска островитян под ударами горной пехоты и моторизованных войск кантонов скучились на узкой прибрежной полосе, было ясно, что это совсем не конец. Весной того же года островитяне задействовали массированные налеты дальних бомбардировщиков по промцентрам кантонов, а главные калибры линкоров и крейсеров поспособствовали высадке 10 пехотных и 2 танковых дивизий. К исходу лета Валлон был почти полностью освобожден. 132 год, август. На стороне кантонов в войну вступает Новая Бразилия, граничащая с кантонами южными и юго-восточными штатами. Адекватного флота, способного противостоять ВМС Островного Союза, Новая Бразилия не имела, что вкупе с серьезными просчетами бразильских адмиралов сыграло решающую роль в поражении на море. В морском офицерском корпусе ОС победе над бразильцами по сей день не придают особого значения, справедливо считая, что последним достойным врагом на море для ОС была Новороссия. До самого конца войны бразильские сухопутные корпуса так ничего на фронте и не решили, но зато Новая Бразилия потеряла большую часть своего технически устаревшего флота. Остатки бразильских эскадр были наглухо заперты в собственных базах. 132 год, август. Пользуясь моментом, на западном материке Лютония начинает очередную войну с Сокорой, давней союзницей ОС. Война затухает на следующий год, после устроенной блокады ютонских портов флотом островитян. 133-134 годы. Новая война союза Новороссия-Аргивия против Вилгона. После 2 лет мясорубки, стоившей нам около 2 миллионов жизней, стороны остались в исходном положении. «Каковы вилгонские потери?» – спросил кочевник. «Точных данных нет», – ответил Милехин подсевшим голосом. «Но тоже не менее 2 миллионов убитыми. Есть данные по пленным. Около 130 тысяч попало к нам, вилгонцы, как и мы в войне с ними, плена боятся хуже смерти. Несмотря на это, после войны, когда последовал обмен военнопленными, четверть из этих 130 тысяч возвращаться категорически не хотела. Почему? Вопрос не ко мне. Сперва их выдворяли насильно, потом желающим разрешили поселиться в Новороссии». При этих словах ротмистр Краснов посмотрел на Острецова. Тот понял неозвученный вопрос и ответил одним единственным словом. «Репрессии. 133-134 годы», — продолжил Милехин. «Сцепились Хакана и Раканья. В первые полгода хаканцы сильно бьют западных соседей, некоторые моторизованные части хаканцев даже выходят к побережью океана, захватывая крупный порт Кранон. Вот здесь и здесь», — показал он на карте, перерезая внутренние коммуникационные линии раканцев. «Отсюда, от Кранонской провинции Раканьи до самой западной точки Хаканы около 800 километров. Раканья фактически оказалась рассеченной надвое. Но уже в сентябре наступление хаканцев выдыхается, из-за растянутости коммуникаций, часть их дивизии попадает в окружение, где и гибнут, остальные соединения откатываются назад в организованных боевых порядках. Зимой 133-134 годов Раканья ценой перенапряжения экономики почти полностью восстанавливает государственную границу и готовится к переносу войны на территорию противника. Однако в марте вспыхивают мятежи во внутренних гарнизонах и активизируются сепаратистские организации южных областей. В апреле-мае Раканья фактически делится на север и юг, начинается гражданская война. При этом не прекращается война с Хаканой. До ноября на фронтах действуют войска трех враждующих сторон. К декабрю война заканчивается мирным трехсторонним договором. На политической карте появляются Южная и Северная Раканьи, а Хакана получает территориальные привески, примыкающие к фламандским и чешским землям. 135 год. Четвертая русско-арагонская война. По всей протяженности сухопутной границы бои местного значения, а чаще незначительные боестолкновения. Вся тяжесть конфликта ложится на ВВС, которая ведет борьбу за господство в воздухе. Бомбардировки и воздушные сражения продолжаются около года. 135-137 годы. Гражданская война в Хакане. Не сразу, но в войну вовлекаются соседние, и не только соседние, страны, посылая добровольцев, поставляя вооружение и технику. Даже воюющие в это время в ГА и Новороссия действуют в едином ключе, сделав ставку на законное правительство. В 137 году в войну открыто вступает Вилгон. Отныне обновленная Хакана становится его сателлитом. 137-138 годы. Арагона-Бразильская война. К концу второго года войны Великое Герцогство оккупирует 2/3 территории Новой Бразилии, захватив крупные промышленные центры. По мирному договору, Вга выводит войска, возвращает трофейное тяжелое вооружение, но аннексирует часть южного побережья Темного моря. 138-140 годы. Вилгана-Северораканская война. Итогом трехлетней войны становится отторжение от Северной Раконии двух ее восточных провинций. Эта война стала последней в огненном десятилетии. 144 год. Пятая русско-арагонская война, развивающая во многом по сценарию предыдущей, за исключением встречного боя двух крейсерских эскадр, кончившейся поражением арагонцев. 146-147 годы. Вторая Вилгана-Северораканская война. На стороне Вилгона выступает Хакана. Война носит ограниченный характер, так как значительная часть сухопутных армий Вилгона прикрывает границы с Аргивией и Новороссией, справедливо опасаясь удара южных недругов, то бишь нас. Большая же часть хаканских армий сосредоточена на русской и южнораканской границах по той же причине. Итогом двухлетней войны становится выход вилганцев к незараженному побережью Срединного океана, захват крупной военно-морской базы северораканцев и крупных верфей, что поспособствовало интенсивному наращиванию океанического флота Вилгона. Всего за три года после окончания войны число вымпелов надводной составляющей океанического флота увеличилось втрое. О количестве и возможностях подводного флота достоверных данных нет. Такое впечатление, что их научили штамповать корабли, прокомментировал Оракул, задумчиво прихлебывая из стакана. Так ведь есть кому, поддержал его Красевич. Я прав, Петр Викторович. Краснов хмыкнул и снова адресовал немой вопрос Острецову. Такой резкий прирост, господа, решил дать объяснение генерал, отчасти объясняется внедрением революционных технологий в кораблестроении. Здесь вилганцы обогнали даже общепризнанных лидеров, островитян, строящих линкоры за два с небольшим года, от момента закладки до спуска на ходовые испытания. Вилганцы, по уточненным данным, тратит на постройку кораблей первого ранга в среднем полтора года. Однако по количеству линейных и авианосных сил вилганский флот все еще уступает русскому, на данный момент своему главному и единственному противнику. Вы упомянули корабли первого ранга, заинтересовался Краснов. Как я понял, в Вилгоне к ним причисляют линейные корабли. Совершенно верно, подтвердил Острецов. В вилганском флоте, как и в нашем ВМФ, согласно классификации корабельного состава, существует деление на 5 рангов. Линкоры и авианосцы относятся к первому. На этом исторические изыскания на сегодня, кажется, были временно прекращены. Ротмистр с явным облегчением занял пустующий стул у окна и закурил. Лекционную часть можно было считать завершенной, поскольку с материалами, в том числе и секретными, по продолжавшейся третий год русско-вилгано-хаканской войне, Острецов еще накануне вечером пообещал ознакомить группу Краснова сразу по их прибытии в Светлоярск. В ближайшие дни Краснова в столице ждал новый раунд переговоров с высокими чинами, которые, по прозрачному намеку генерала, принадлежали правительственным кругам. Кто-то из окружения верховного правителя счел докладные записки разведу продостойными пристального внимания и распорядился срочно доставить пришельцев в столицу. Главмарштаб получил подписанный главковерхом приказ выделить истребительное прикрытие для литерного военно-транспортного Владимира, посланного на Антику за Острецовым и его подопечными. На Памфилионском аэродроме Владимир должны встретить новейшие высотные истребители столичного округа ПВО и после дозаправки транспортника сопроводить в аэродром Щелкунова-2, крупную базу ВВС под Светлоярском. Но это перспектива ближайших дней, а здесь и сейчас наступило время обсуждений, вопросов и ответов. Свой непростой для генерала вопрос, подспудно мучивший Краснова все время пребывания на базе и, если можно так выразиться, обострившийся в ходе доклада ротмистра, Петр Викторович задал как бы невзначай, опасаясь, что все-таки не получит сейчас на него ответа. Возможно, еще не время для подобных вопросов. Возможно. Что же, рассудил Петр Викторович, посмотрим, как далеко способен сейчас пойти генерал-майор. А знаете, Ростислав Сергеевич, довольно странную особенность я подметил, сам того не желая. Нигде ни в одном источнике позже 131 года нет упоминания фамилий верховного правителя и членов Тайного совета. Канцлер тоже инкогнито. Фамилии министров и то неизвестны, кроме вышедших в отставку. Главковерх, совсем уж непонятно, то ли отдельная личность, тоже соблюдающая свое инкогнито, то ли его функции возложены на верховного. К тому же в армии роль личности полководцев всегда имела немаловажное значение. Меня сильно удивляет, что главковерх – фигура не публичная. У вас есть, Ростислав Сергеевич, возможность прояснить ситуацию. Странно, что вы только сейчас задали этот вопрос, ответил Острецов, неторопливо со смаком затянувшись. Я его ждал раньше, точнее сказать, после нашего первого знакомства. Генерал пустил дым в потолок и затушил сигарету. Дело в том, Петр Викторович, что с начала нынешней войны во главе страны уже третий верховный правитель. Два его предшественника убиты. Краснову почему-то нестерпимо захотелось прокашляться, в горле вдруг запершило. Оракул и кочевник тихонько зашептались между собой, не менее пораженные прозвучавшими словами. Подобной откровенности от Острецова Краснов не ожидал. Кашлянув и запив морсом, он приготовился слушать дальше. С покушениями на высших представителей власти мы столкнулись в начале 30-х, продолжил генерал. Тогда и была принята концепция тайного совета и соблюдения инкогнито как личности верховного, так и всех представителей высшего руководства государства. Это был вынужденный шаг, череда покушений, когда служба охраны могла предотвратить едва ли половину из них, заставили нас принять такие вот неординарные меры. А как же население страны? Удивился Красевич. Что, всем по боку, кто народом правит? Не верю. Население привыкло года через 3-4, ответил генерал. Жить хуже не стало, а нашумевшие покушения вызвали в народе понимание. Важно другое, господа. За последние 3 года от начала войны идет настоящая охота за высшим руководством. И, к сожалению, иногда успешная, а иногда чересчур успешная. Нам противостоят стиратели, вы уже знаете, кого мы так называем. Охота ведется не только за высшими чиновниками, но и за губернаторами, градоначальниками, промышленниками, учеными, инженерами. Все это дестабилизирует обстановку внутри страны, подрывает снабжение армии и саму экономику. Стиратели охотятся и за генералами, что сильно бьет по армии. Я ознакомлен со сводкой, в которой сообщается, что за первое полугодие текущего года от терактов погибло 27 дивизионных и корпусных начальников, главный инспектор ВВС генерал авиации Фатхуллин, командующий Пиловским фронтом генерал-фельдмаршал Дашкевич. И все, что мы зачастую можем противопоставить врагу, это героизм и самопожертвование сотрудников ГБ, военной контрразведки и жандармов. Чтобы работать на уровне стирателей, одного самопожертвования не хватает, а у нас в разведу при банально не хватает кадров. Такая вот обстановочка, судари мои, такие вот пирожки с котятами, жуй их, хоть слезами залейся, а жуй. Глава 10. Тыл Южного фронта. Конец ноября 152 года С. Наверное, случай в лице простого писаря армейского передвижного госпиталя свел Масканина и Бембетьева в одну палату, койки им тоже достались соседствующие. Офицерских палат для выздоравливающих, занимавших часть восточного крыла, в бывшем гостиничном корпусе имелось с дюжину, а на всякие там личные предпочтения писарю было наплевать. И надо же, составил список переведенных, и вопреки своей вредной натуре, свел в одну палату однополчан из многих воинских частей. Послеобеденное время в палатах для выздоравливающих отличалось известной скукой, благословенной мирной скукой, да и сам госпиталь воспринимался прибывающими с передовой ранеными как настоящий рай. Большинство счастливо и беззаботно дрыхли, успев уже за последние дни и наговориться, и пообсуждать скудные новости. Здесь тыл, тихо, мирно, регулярная кормежка и койки с самыми настоящими простынями, подушками и теплыми шерстяными одеяльцами, и главное, сегодня, кажется, не убьют. Что еще надо для счастья? Госпиталь, бывший в мирное время санаторием для партийного руководства ХКНы, располагался в живописной Дубраве. Из всех санаторских достоинств на первом месте выделялись оборудованные под купальни минеральные источники, только вот бани не были предусмотрены. Хаканцы не отличались любовью к баням, обходясь обычными душевыми. Однако баня в русской армии считалась делом обязательным. В итоге после размещения в бывшем санатории госпиталя уже на третий день выросли аккуратные срубы на некогда ухоженных газонах и полях для конного пола. Бани посещать можно было невозбранно хоть каждый день, в порядке очереди, конечно, главное, чтоб медики дозволение дали. В тихий час кто не мог спать, играли по-тихому в картишки, чаще в подкидного дурачка. Таких в данный момент нашлось всего 3. По вечерам же картежниками становилась чуть не вся палата, группки там и сям расписывали пульку или болт, были и любители шашек. Чемпионом палаты по шашкам считался прапорщик Язов, соперничать с которым зареклись почти все. Масканин, например, бросил играть с ним, продув тому 9 раз подряд. Иное дело, партийка с соседом-майором, У того хоть раз через два выиграть можно. Других игр, вроде шахмат или нардов, в их палате не имелось. Бимбитьев к играм был равнодушен, предпочитая им чтение. Разнообразием выбор литературы не отличался, по палатам гуляли три книжки Атергина, современного ютонского писателя, писавшего про тамошние заокеанские приключения подростков. Бог весть, как такая детская литература очутилась в госпитале, но за неимением ничего иного, читали, и многим действительно нравилось. Благодаря приключениям, выписанным пером Атергина, да и прекрасному переводу, что тоже немаловажно, подростковые романы шли на ура. Ютонец захватывающе описывал вылазки деток в горы, жизнь контрабандистов и приключения в сером терминаторе, зоне отчуждения между обитаемыми территориями и смертоносными пустошами. Бимбитьев книги чуть не до дыр зачитал, а потом от скуки, видимо, принялся за томик третьей части боевого устава пехоты прошлогодней редакции, который забыл кто-то из прежних обитателей палаты. Сейчас в палате было тихо, не то, что после завтрака и до обеда, когда продолжилось ночное обсуждение вчерашних газет. Доставили их в госпиталь вчера, потому и вчерашние, а на самом деле недельной давности. В выстреле, являвшемся одним из официозов русской армии, писали про успешное наступление на Южном фронте, о взятии Грайфсвальда и занятии голландской области Валхавен, про контрудары вилганцев, пытающихся остановить наступление русских войск на Пиловском фронте. Отдельно и сухо, в отличие от успехов на других фронтах, писали о Невигерском фронте, где хоконцы, силами Невигерской озерной флотилии, высадили десант, захвативший плацдармы на побережье Новороссии, и о тяжелых боях местного значения с вилганскими частями севернее озера Невигер. В новых ведомостях, официозе правительственном, писали о волнениях в столице и нескольких губернских городах, особенно в Кириллове, крупном промышленном центре Новороссии. В волнениях и беспорядках обвинялись экстремисты и провокаторы некоторых находящихся в подполье партий, за действиями которых редакции НВ виделись происки вилганских агентов. Также изобличались снятые с должностей, по обвинению в халатности, чиновники, допустившие перебои с поставкой продовольствия в крупные города, особенно в столицу. Ведь известно же по урокам истории, что политика делается в столицах. Особое и бурное обсуждение в палате вызвала статья, в которой приводились цитаты из выступлений в партийных кружках некоторых деятелей подпольщиков и публиковались в духе разоблачения. Лозунги партии о необходимости прекращения войны и заключения почетного мира с Вилгоном. Это в лучшем случае. Были в НВ цитаты и других лозунгов о немедленном перемирии на любых условиях, мол, хватит правительству пить народную кровь, прикрываясь справедливой войной. Статью обсуждали полночи, задаваясь вопросом, как ее цензура пропустила. Возмущались. В конце концов, все рассуждения свелись к тому, что мы тут воюем, а они там в тылу нож нам в спину. Получается, зря мы, по-ихнему, кровушку свою проливаем, товарищей хороним, и патриотизм наш народу не нужен. А сами мы кто? Не народ, кадровая армия, считай, в первый год войны выбита, так кто теперь воюет? Эй, Макс, шепотом позвал сосед, спишь? Спать Масканину не хотелось, но лежал он с закрытыми глазами, всеми силами стараясь вздремнуть. Но куда там, выдрыхся, наверное, на полгода вперед. Харе на массу давить, поручик, не унимался сосед. Масканин открыл глаза и уселся, облокотившись на спинку койки. От долгого пребывания в горизонтали голова была что чугунная. Сосед, плотный мордатый майор по фамилии Полудуб, смотрел на него заговорщицки, уже, видимо, составив план, как слинять из палаты. Особо сложного в этом ничего не было, режим в этом крыле оказался послабленным, но разгуливания по территории во время тихого часа не приветствовались. «Идем, подышим», — предложил майор, — «и употребим». «Вдвоем? Почему вдвоем? Олега буди, а я не сплю», — отозвался Бимбитьев. «Ну, так как?» — подмигнул майор. «Идем, что ли?» «Пошли», — согласился Бимбитьев за себя и Масканина. Госпитальных халатов ни у кого не было, чая не мирное время, хорошо хоть прачечная работала исправно. В попыхах одевшись потеплее, троица покинула палату. На улице как-никак декабрь вот-вот наступит, хоть и теплый в южной Хакане был климат, но однако дыхание зимы чувствовалось и здесь. Из всех постояльцев палаты майор Полудуб волей-неволей сошелся только с Масканиным и Бимбетьевым, как с самыми старшими и по возрасту, и по званию. Остальные раненые были для него совсем уж мальчишками, к тому же в большинстве недавно произведенными прапорщиками. Через незаколоченный черный ход они вышли из палаты на заваленную разбитой мебелью лестницу, аккуратно спустились со второго этажа, стараясь ничего не задеть, дабы не привлечь к себе внимания грохотом падающих останков санаторской роскоши. Бимбетьев осторожно выглянул за дверь, ища на улице признаки возможной неприятности в лице бдительной санитарки или случайно идущего мимо военврача. Но на заднем дворике опасности заметно не было, и Бимбетьев подал рукой знак. Троица дружно устремилась в дальний закуток, профланировав между посаженным под окнами яблонями, еще не до конца сбросившими пожелтевшую листву. В закутке валялась всякая всячина, выброшенная из окон как ненужный в госпитале хлам. На корточках сидеть не пришлось, каждому досталось по сломанной тумбочке. В качестве импровизированного столика еще в прошлое посещение закутка был приспособлен бронзовый бюст какого-то хаканского вождя, успевший под открытым небом покрыться патиной. Не сам бюст, естественно, стал столиком, просто постамент у него оказался широкий, такой, что кружки удобно в рядок ставить. Кружки были обычные алюминиевые, припрятанные здесь несколько дней назад. Майор извлек из рукава солдатскую 800-граммовую фляжку, запрятанную им так, что со стороны и не скажешь, есть ли в рукаве что-либо. Отвинтил крышечку и принюхался, одобрительно крякнув. «Нормально», — заключил он. «Водяра?» — спросил Масканин. «Да, откуда здесь водяра?» Бимбетьев хмыкнул. «Правильно, майор разлил по первой. Медицинский спирт, разведенный 50/50, такая вот гидроколбаса. А на закусь что, курятина?» — усмехнулся Бимбетьев. «Ну да», — кивнул майор, — «со столовки с собой хрен что вынесешь, а сбегать в город — вообще дохлый номер. Поэтому, господа, только гидроколбаса с курятиной». Масканин почесал нос, пытаясь врубиться. Бимбетьев и Полудуб понимающе переглянулись и похлопали его по плечу каждый со своей стороны. «Это у нас со времен учебы во Владимирском пехотном», — объяснил Бимбетьев. «Юнкера, народ не особо богатый, зачастую только водка из выпивки, да сигареты на закусь, если выпадет редкая возможность бухнуть после отбоя. Водка или самогон, гидроколбаса. Выпил, закурил, вот тебе и курятина». «Понял», — Масканин улыбнулся. «И часто вы так?» «Не часто, но бывало», — ответил майор. «По крайней мере, в мое время». «Да и в мое», — заметил Бимбетьев, смотря на майора. «Ты меня не помнишь, конечно, а мы на вас, на выпускной курс, как на богов смотрели. Поэтому тебя я помню, ты нас еще строевухой на плац угонял. Было дело, да», — начал припоминать майор, проведя ладонью по стриженному под ноль затылку. «А смысл в чем?» — поинтересовался Масканин. «Так в нашей альма-матер заведено», — ответил Бимбетьев. «Каждый август выпускной курс обучает строевой абитуру, то есть уже зачисленных и сведенных в подразделение салаг, но еще не принявших присягу. Традиция-с, да», — протянул Масканин. «Гидроколбаса, говорите, с курятиной? Хех, обойдусь, пожалуй, без вашей курятины. А что за повод, кстати?» «Повод есть, Макс», — майор подмигнул. «В самделешней. Письмецо я получил от жены, сегодня в столовке передали. Шло оно долго, пока туда-сюда, сам знаешь, как оно бывает. Короче, рожает моя. Когда, точно не знаю, но если она не ошиблась, то примерно сегодня». «Сын, дочь?» — спросил Масканин. «Надеюсь, сын. Хватит с меня девок. Фамилию продолжать надо, она у меня редкая. А то вдруг я последний полудуб на свете. Ну, давайте, мужики, чтоб моя благополучно разродилась». Кружки глухо лязгнули. Выпили залпом. Масканин жестом отказался от протянутой майором сигареты, затянул воздух через рукав. «Последним быть никак не можешь», — заявил он. «Где-нибудь еще полудуб сыщется. Обязательно сыщется». «Угу», — буркнул майор, затягиваясь. «Примерно то же мне и наш коновал сказал. Мол, подумаешь, два пальца оттяпаю, от вас полудубов не убудет. Это у него, засранца, шуточки такие». «Гаврилов?» — спросил Бимбетьев. «Гаврилов, Гаврилов», — закивал майор. «На Гаврилова это похоже, мужик он языкастый, юмор у него не для всех. В общем, пальцы резать я ему не дал. По одной фаланге, черт с ним, все равно раздробило. А он мне, теперь не дуб, а полдуба точно осталось. Шутник, бля, как ощущение?» Посмотрел Бимбетьев на укороченные пальцы майора. «Хреново», — скривился тот, разглядывая обрубки среднего и безымянного пальца в правой руке. «Никак не привыкну, что ногтей нет, и постоянно кажется, что кончики пальцев свербят. Во, штука какая, свербит, ноет то, чего нет между первой и второй, как говорится», — предложил Бимбетьев, разливая. «А ты шустрый парень, смотрю, одобрил майор, за боевое братство. Выпили по второй. Масканин вновь занюхал рукавом, посматривая, как остальные жадно затягиваются. За братство это хорошо, сказал он, только знаем мы вас, мотострелков. Что вы, что танкисты, один хрен. Сегодня здесь, завтра там. Во-во, подхватил Бимбетьев, не то что завтра, а через 5 минут вас и след простыл. Механизаторы войны, блин. Так, я не понял, ухмыльнулся Полудуб. Это вы к чему, к чему, к чему? Бимбетьев окутался дымом, прикуривая новую сигарету. Вон 2 недели назад, когда меня с Максом сюда доставили, ваш 20-й должен был на даме идти, а в итоге понесла вас нелегкая на участок соседней дивизии. Понятно, майор докурил в 3 затяга, сплюнул и выбросил щелчком окурок. Мы мобильные войска, куда начальство скажет, туда и премся. Обычное дело, с участка на участок прыгать, как блохи. Бывало так за ночь загоняют. А там под дами нас к своим же танкистам из 22-го полка на взаимодействие бросили. 22-й из нашей же дивизии. Вот я и говорю, встрял Масканин, рассчитываешь на вас, а кукишь с маслом в итоге. Кто там у нас справа стоял, Олег? 160-е, увидав кивок Бимбетьева, продолжил. Не могли что ли у соседей несколько батальонов для ваших танков взять? Много ты понимаешь, Максимка, вмиг посерьезнел Полудуб. Взять у простой махры батальоны, а заодно и артиллерию, и саперов. Ну-ну, ты пока поручик, вот станешь капитаном, сам докумекаешь. Ну сами, подумайте. Во-первых, кто ж их по собственному желанию даст, батальоны эти. Во-вторых, стрелковые подразделения ни хрена не способны грамотно взаимодействовать с танками, на то есть мы, моторизованная махра. Танки ведь не универсальное оружие, им защита и прикрытие нужно. Своя обученная пехота, своя артиллерия и свои спецы. А будь по-вашему, господа поручики, вклинились бы мы не далее 3-5 км. А вышло как, знаем, отмахнулся Бимбетьев, Грайфсвальд взят на 3-й день. Майор улыбнулся. По 50 км в день средний темп продвижения. Там, где мы с утра были, пехтура на следующий день добиралась. Замнем, предложил Масканин. Я бы лучше новую байку послушал. Ну, Макс, майор повел плечами, я вроде бы все их порассказал. Все да не все, не унялся Масканин. Что-то там про забулдыгу Трисогуза, тот, что в центральном корпусе прохлаждается. А-а, протянул майор. Про забулдыгу, говоришь, это я его так дразню. Слышал что ли? Случайно слышал, когда мимо проходил. Запомнилось. Это не свежая байка, а давнишняя. Да и не байка на самом деле, а реальная история. Фамилия у него такая, Забулдыга, на окончается. Рядовой Емельян Забулдыга, бедовый хлопец, 2 креста доблести имеет, и вишенку. И что? Майор пожал плечами. Тогда слушайте, господа, дело было прошлым летом, когда нашу дивизию на Невигерский фронт бросили. Мы там маневренную оборону держали, а через 1,5 месяца вывели нас в тыл на переформирование. Так вот, когда нас в тыл отвели, мой батальон расквартировался в одной деревеньке. «Малые кобылицы», кажись, называлась она. Месяц отдыха, боевой учебы да и пополнения приходящие принимать. Сами знаете, что такое молодые парни, вышедшие с передовой, к тому же баб давным-давно не видавшие. А тут еще июль жаркий. Деревенские девчата все в сарафанчиках шастают, босые, глазками так и постреливают. Пигалицы, блин. Короче, расквартировали нас по домам. Мест всем хватило. Деревня, дворов 600. А Емелька наш, Забулдыга, парень хоть куда, рослый, плечистый, по всем статьям, атлет. Глаза голубые, зубы как у лошади. Ну, в общем, на него стали засматриваться тамошние красотки. Они как раз все там чернявые, таких как он блондинов, может и отродясь не видали. И приглянулась же Емельке, дураку пришибленному, не абы кто, а дочка деревенского старосты, смазливая девка, промежду прочим. Ао, понимающе протянул Масканин. Староста, видали мы их. Староста, фигура в деревне авторитетная, да много о себе мнящая. Бывает, что и на сраной козе не подъедешь. Другое дело у нас в Вольногорье. Вот, вот, согласился майор, такой староста и был. Хоть ты весь наизнанку вывернись, а не подъедешь. Стал наш Емелька в дом того старосты захаживать, дров там нарубить, воды натаскать, картошку покопать. Он парень хозяйственный, я его старшиной роты поставил, так с тех пор горя не знаю. В общем, охмурил он дочурку, девица как раз в том возрасте была, что на выданье называется, темпераментная, а в глаза ей посмотришь, так и видно, от избытка гормонов челюсть сводит. Темнело там поздно, часов в 10, лето, да и не здешняя широта как-никак, и стал наш красавец после отбоя захаживать к ней прямиком через окошко. Втихаря, когда родители молодицы улягутся, и все бы ничего, но как-то раз одним тихим вечерком мои унтера не доглядели, а дружки Емелькины раздобыли самогонку и нажрались как сволочи. Он тогда только-только свежепроизведенным младшим сержантом стал, психологии унтерской набраться не успел. Нет, ну понятно, парни молодые, боевые, выпить охота, пейте, но меру знайте же. Я потом, кстати, ту коргу, что на 10 рыл 5-литровую бутылику продала, нашел. Пистон такой ей вставил, все запасы самогона и сахара конфисковал. А Емеля в ту ночь, вот не спалось же ему, мудаку, взял он шоколад и сгущенку из пайка, поперся амур крутить, залез в окошко. Лето же, духота, окна не заперты, лезть не хочу. Залез наш идиотик, снял с себя портки, потом трусы и айда на кровать, да со словами: «Маруська, мол, люблю тебя, аж не втерпешь батькиного согласия дожидаться». А тут такой визг поднялся. Говорят, петух в курятнике с перепугу до утра кукарекал, но может и врут, я не проверял. Короче, забегает в комнату ошалелый староста. И что же наблюдает наш самый важный и самый гордый человек на селе? А наблюдает он такую картину. На его благоверную супругу лезет полуголый придурок, подбивавший клинья к дочке. Старосту переклинило, за топором метнулся, но, к счастью, не попался ему топор под руку. Он-то мужик в драке крутой, с кулаками накинулся на Емельку. Наш бедолага, черт его знает, как быстро сообразил, что окном ошибся, может и протрезветь успел, да только кубарем вылетел из окна и угодил прямиком в репейник, что под самым окном рос. Староста давай за ним, тот с перепугу сиганул через 3-метровый забор и упал снова же в репейник, а там еще собачонка какая-то приблудная спала, которую кондрашка от свалившейся на нее туши хватила. Псина, видать, разрыв сердца получила, но укусить успела. Шум поднялся на всю деревню, тут вам и соседские собаки, и староста матом гнет во всю глотку. Люди начали в окошке посматривать, кое-кто на двор выходить, чтобы оттуда, со дворов, поглазеть на причину переполоха. Представьте себе такую картину. Бежит красный запыхавшийся молодец, ниже пояса голый с сапогами под мышкой, а за ним по пятам их староста с оглоблей увесистой, да не отстает и орет: «Я тя, сучий потрох, сейчас так уделаю, век стоять не будет. Я те покажу, кобеляка, как честных женщин позорить». Это самое приличное, что он тогда орал. Таким вот макаром, под дружное улюлюканье и свист добежал наш Емелька до своей хаты. А там, как назло, командир его в лице вашего покорного слуги, тогда еще капитана Полудуба, стоял. Я тоже вышел на шум, поглядеть, что за бедлам творится. Емелька как вкопанный передо мной встал, но ненадолго, крики за спиной через 3 секунды растормозили его. Он, шасть, предусмотрительно за моей спиной спрятался. Староста, видя такое дело, что Емельку ему не достать, кроме как напролом через меня, бить, однако, меня оглоблей не стал. Запыхавшись, он мат на мате поведал мне ситуацию. Я постарался изобразить каменное лицо, пообещал разобраться с нарушителем своей властью. Староста помялся, попыхтел и, уходя, сказал Емельке: «Ну, трясогуз, попадись только мне». Я тогда еле дотерпел, чтоб не заржать при нем. Потом начал было Емельку распекать, но чувствую, мочи нет, ржать охота. Стоит, бедолага, по стойке смирно, а Илда вся в репьяхах, да и зад тоже вместе с башкой его дурной, да еще укус от той шавки остался прямо на пол задницы. Так и простоял он у меня до утра под бдительным надсмотром караульных. Пришлось мне такую странную форму ареста изобрести. В батальоне целый день потом спорили, как за булдыга нашего прозвать. Не то репьегус, не то елдотряс. Но сошлись все же на трясогузе, на манер старосты. «Вы мне вот что скажите, мужики», посмеиваясь, сказал Бембетьев, «что за штука такая, трясогуз?» «А черти», пожал плечами Полудуб. «Гус, так корма у птиц называется», объяснил Масканин. «Ты прям морской орнитолог», хохотнул Бембетьев. «Ну ладно, господа», подытожил майор, разливая по кружкам, «посмеялись и хватит, помянем». Встали, молча выпили, с минуту постояли, вспоминая товарищей. Потом, только рассевшись обратно, Бембетьев и майор закурили. Пауза продолжалась, пока не докурили бесфильтровые сигареты до обжигания пальцев. Разговоры как отрезало. Майор молча предложил по 1/4 и разлил по таре, не дождавшись ответа. «Вот вы, значит, где?» Послышался за спиной знакомый голос. Масканин резко обернулся и встряхнул головой. Уж кого-кого, а лыбящегося во все 32 зуба чергинца он увидеть никак не ожидал. Масканин обалдел от неожиданности, Бимбетьев просто улыбался, а вот майор смотрел на незнакомого фельдфебеля с подозрением. «Ну здорово, наглая рожа!» Первым отреагировал Бимбетьев. «Здравия желаю», — ответил чергинец. Вот теперь в голове Масканина прояснилось. Он встал и быстрыми шагами подошел к другу, да стиснул его в объятиях. Вернее, попытался стиснуть. Получилось наоборот. В тисках чергинца у Максима едва ребра не хрустнули. Хорошо, что за недозажившее плечо не ухватился. «Живой, Паша, жив, здоров. Прибыл вот с оказией, с новостями. Времени у меня правда мало, договорился с одним водилой. Он меня на вокзал обещал подбросить. Сам-то как, он у нас здоровее всех», — вмешался Бимбетьев. «Сам себе швы поснимал, медсестричка потом полдня пыхтела». «В отпуск?» — спросил Масканин. «В отпуск, Макс, у нас многих сейчас пораспускали. 2 недели гулять буду. Эх, закачу гульбище, все девки мои». Масканин потянул его к остальным. «Это Паша Чергинец, друг мой», — сказал он майору. «Полудуб», — протянул майор руку. «Можно на ты, и можно просто майор». «Давай рассказывай, мой блудный сын», — предложил Бимбетьев, протягивая чергинцу только что вытащенную из укромного места кружку. Майор моментом плеснул в нее разведенку, а Масканин улыбнулся. Смешно ему стало, что Пашку Бимбетьев сыном назвал, пусть и в шутку. Ротный 13 был не намного его старше. Погодите, офицера, — вскинулся чергинец. «Кто ж так пьет? У меня закусь с собой имеется». «Вот это дело», — одобрил майор. «Сало есть? Сало-то есть». Пашка развязал вещмешок и стал рыться в нем. «Сало есть, картошка есть, с утра ее сварил. Хлеба, хлеба, йог. И ладно», — майор по-хозяйски принял 4 здоровенные картошины, сваренные в мундирах, наложил поверх загодя порезанные куски сала и, предчувствуя праздник желудка, погладил себя по брюху. «Сало оно, конечно, без хлеба дурное, но, черт, никак не найду аргумента». «За ваше скорейшее выздоровление», — предложил Пашка. Выпили, потом, растягивая удовольствие, принялись за закуску. «Вас здесь не кормят, что ли?» — подивился Пашка. «Странно, я мимо шел, во дворе в котлах повара что-то там варганили». «Кормит», — махнул рукой Бимбетьев, — «только от такой кормежки по ветру летать начнешь». «Во-во», — подхватил Масканин. «Пшенная кашкой той, кот накакал. Вчера разнообразие было, шпенкой и горохом. Пшенка получилась переваренная, а горох недоваренный. Но все равно оно лучше, чем просто пшено. Хлеба по кусочку больше не дают. Мне, черт возьми, корочка ни разу не попалась. Зато чаю немерено и сахару не жалеют. Сыпь в стакан, хоть засыпься». «Мда», — чергинец почесал затылок, — «я и забыл, как в госпиталях кормит. А во», — Бимбетьев толкнул в бок Масканину, тыча пальцы в грудь чергинца. «Я сразу не увидел, да и ты, Макс, не глазастый». Теперь и Масканин заметил, что на Пашкиной груди появился серебряный крест славы 3 и краткая степени и знак штыковой бой с цифрой 15. «Ща обмоем», — засуетился майор, разливая по новой. Заметив намерение чергинца, добавил: «Ты его не откручивай, обмывал ведь уже, так обмоем, по малой». Пашка кивнул и протянул Масканину такой же, как у себя, знак «штыковой бой». «Это тебе, Макс, Негрискул передал. Сказал, что все знают, что у тебя их больше, чем официально отмеченных. Мелочь, но все равно приятно», — подумал Масканин, пряча знак в карман. «Ты новости обещал», — напомнил Бимбетьев. «Новостей уйма», — чергинец закурил. «И я боюсь, что не попаду на поезд, если мы будем их все обмывать». «Ты колись, давай», — отсек возражение Бимбетьев. «Не люблю, когда резину тянут. А попутку мы тебе организуем, надо будет, и на поезд посадим». «И правда не тяни, Паш», — подбодрил Масканин. «Я и не собирался», — улыбнулся чергинец и уставился на Бимбетьева. «А новости у меня для вас такие. Отныне вы, господин». «Чего так официально?» — перебил тот. «Не в строй уже». Чергинец кивнул и продолжил. «Короче, тебя, Олег, штабс-капитаны произвели, до представления к Георгию утвердили». «У-у», — протянул майор. «Добрая новость. Ну теперь, Олег, ты от меня за просто так не отделаешься, пока не проставишься всей палате». «Хм», — Бимбетьев застыл, потом потер подбородок. «Буду теперь ордена собирать на грудь. Слава третья была, вот и Георгий подоспел. Ну, давайте за мои и Пашины ординочки». Кружки стукнулись так, что расплескалась разведенка. Выпили и доели картошку, Сала в вещмешке Чергинца больше не было. «Это не все новости», — сказал он. «Дед-то теперь полкан. Наш родной полк принял». «Опа!» — вырвалось у Масканина. «Да давно пора», — оценил новость Бимбетьев. «Дед нашей бригаду и дивизию, наверное, потянет. К тому же, он академию генштаба кончал». «Согласен», — вынес свой вердикт майор. «Он и анекдотов до хрена знает. Чего уставились на меня? Забыли, что мы не раз вместе дрались. Я что просто так, майор? Тоже комбат, пил с вашим дедом, байки ему травил, а он мне анекдоты». «Слышь, Паш, а кто теперь у нас комбатом?» — спросил Масканин. «Не Грискул». «Ага, он теперь штаб-майор, а начштаба кто? Не знаю. А из стариков кто в роте остался? Не, Макс, точно не скажу. В госпиталях многие. Я ведь и сам после того боя сутки отлеживался. Все тело, сплошной синяк. А Сакчий погиб, Троичный вроде тоже. И Трусов со Сауленко. Я когда уезжал, в строю человек 20 было, в смысле из последнего состава. Перед моим отъездом народ повалил, знакомые рожи видел и немало, но в основном новобранцы из запасных полков. Гун, кстати, вернулся. Говорит, 3 месяца по разным госпиталям шлялся. Гун, как и Масканин, пришел добровольцем в полк в начале войны, перед самой отправкой на фронт. Было тогда Гунну 17 лет, теперь в свои 19 это был матерый вояка. Так его не комиссовали. Масканин улыбнулся, радуясь возвращению старичка. «Лучка жив, вольнопер этот, он-то жив», — заверил Пашка. «Страшным человеком стал, ему полуха вилганец откусил, глаза теперь злые. А Зимнев? Зимнев тоже живой. Его куда-то в таракальный госпиталь отправили, 2 пулевых в грудь на вылет. Долго ему валяться», — прикинул Бимбетьев, — «месяца 3-4, или все полгода», — сознанием заявил майор. «Но может ваш товарищ за пару месяцев на ноги встать?» «Смотря какой характер ранений, а из моих не видел кого?» – спросил Бимбетьев. «Рязанцева часто видел, его Негрискул к младшему представил, обязал проб заново сколачивать, пока офицеров нет, а так все больше новые лица, кто из госпиталей, кто маршевые. А прапор из ваших, Нечаев Рыжий, заскакивал, он сейчас вроде за ротного, офицеров в 13-й больше нет. Ну, пусть пока помучается», – усмехнулся Бимбетьев. «А я немного здесь отдохну. Да домой съезжу. Тут еще, Макс, новость», — сообщил Пашка. «Особист наш, Муранов, в расположении появлялся. Про тот случай с тыловым майором меня расспрашивал, да к Зимневу в госпиталь мотался. Говорит, вонючку на тебя спустили ему. Велел передать, чтоб ты, значит, поосторожней был». «Буду-буду», — буркнул Масканин. «Представляете», — продолжил Чергинец, — «Муранову Георгия дали. Оказывается, он штурмом ДОТа руководил на участке 3-го бата, возглавил взвод и ДОТ захватил, а потом 2 часа удерживал до подхода резерва. «Боевой у вас жандарм», — произнес майор, — «вот бы наш таким был. Что за история, из-за которой ваш Муранов с вами цацкается?» «Сцепился с одним подонком», — признался Масканин. «Бывает», — изрек Полудуб. «Здесь у нас тебе опасаться нечего. Без разрешения начальника госпиталя тебя не тронут. А ему, как и всей медицине, подобные заморочки по боку. Блажен, кто верует», – прошептал Бимбетьев. «Дивизию нашу корпусу Латышева переподчиняют», – выдал очередную новость Чергинец. «Латышев новый корпус сколачивает, все соединения на старые штаты будут переведены». При упоминании Латышева все невольно подобрались, как будто сам он, известный и любимый в армии полководец, недавно произведенный в чин генерала от инфантерии, мог вдруг появиться на их посиделке. Латышева в армии любили, и за то, как дралась его дивизия, и за то, что людей берег, но и поругивали за не раз возглавляемые им лично атаки. Не генеральское это дело, цепи в атаке подымать, пуля-то, она никого не щадит. К тому же Латышев был одним из немногих начдивов, кто еще до войны имел генерал-лейтенантское производство, и таких генералов в действующей армии едва ли четверть осталось. Нынче дивизиями командовали все чаще генерал-майоры производства военного времени, и чтобы до генерал-лейтенантов им дорасти, необходим был ценз выслуги. Даже сейчас, во время шедшей 3-й год войны, в генералитете с этим было строго, не то что у младшего и старшего командного состава. «Откуда знаешь?» – спросил Бимбетьев. «В штабе зашарился, где уж мне?» То ли возмутился, то ли посетовал Пашка. «Разговор в штабе полка слышал, куда меня с собой Негрискул потащил. Дед там совещание устроил, а я пока с ведомостями на амуницию для роты возился, слышал кое-что». Дверь была приоткрыта. Они там про воссоздание бригадных управлений говорили, что наш полк снова в бригаду включит, как раньше было. В дивизии теперь две стрелковые бригады будут. Про артиллерюк я не понял, их вроде тоже в бригаду сводит. Ну, как и было, получается, заявил майор. Гаубичные и пушечные полки в артбригаду, полковые дивизионы в полках и останутся, как и зенитчики. Добавит отдельных подразделений спецов дивизионного и бригадного подчинения, согласно старым штатам. Но мне интересно, где же Латышев столько подготовленных штабных кадров возьмет? Почем я знаю, что услышал, то и говорю. Ты теперь, Паш, языком стать опасайся, пошутил Масканин. Да уж как-нибудь, хохотнул Чергинец. Найти-то кадры можно, озвучил свои мысли Бембетьев, если для одного корпуса. Может и так, согласился майор. Но бригадное звено в дивизиях не просто так с бухты-барахты упразднили. В 51-м это была вынужденная мера, на это пошли из-за некомплекта штабных офицеров, и строевых тоже. Помню, в феврале 51-го, в моем полку всего 4 офицера осталось, а отводить нас на переформирование возможности не было, мы и так тогда затычкой служили, больше у командования резервов не было. Второй бат на чопер от штаба бригады принял и в ПТРе сгорел на третий день. Думаю, Латышев ставит на молодежь, предположил Бембетьев и почему-то покосился на Масканина. А что, молодежь растет, специальные командирские курсы созданы. Я, например, пока в запасном полку после ранения числился, там по ускоренной программе занимался. Так у нас там не только преподы из кадровых были, но и фронтовики сопливого возраста. Однако не сопляки уже, а грамотные вояки. И прапора опытом делились, и унтера, и младшие чины. Личный опыт нам передавали, а преподы все это в новые тактические выкладки оформляли. Вот Макса взять, с ротой справляется, а отправь его на курсы и через 3 месяца, глядишь, батальон потянет. Ага, усмехнулся Масканин. Давай, Олег, еще на курсы при Академии Генштаба меня направь, чтоб я сразу полковником стал. Смейся, смейся, ответил Бембетьев и предложил. Давайте еще по одной и возвращаемся, пока нас не хватились. Чергинец глянул на часы и взял вновь наполненную кружку. Мне тоже пора, а то без меня уедут. Эх, натощак, башка потом гудеть будет. Выпили, запрятали кружки и привели за куток к первозданному бардаку для маскировки. Ну, что, Макс, проводишь? Спросил Пашка. Масканин кивнул и двинулся следом за Чергинцом. Ты давай там недолго, дал напутствие Бембетьев. Не то на пистон нарвешься. Покудахтают и перестанут, отмахнулся Масканин. Что я, под арестом тут? Они шли, не обращая внимания на окружающую суету, обмениваясь малозначительными репликами. Приятно было просто потрепаться ни о чем. Рядом кто-то куда-то пробегал или что-то куда-то тащил. Мимо почти цепанув бортом, в направлении КПП проехала порожняя шеститонная тунна, чуть не обрызгав их грязью, пройдясь прямиком по подсыхающей луже посреди испорченного газона. Грузовичок притормозил у шлагбаума, пока бойцы из взвода охраны проверяли документы у шоферов, стоявших на той стороне новеньких десятитонников. «Тебя сюрпризец ждет», — неожиданно сказал Чергинец. Масканин хмыкнул. «Чего-то подобного от Пашки всегда можно было ожидать. Что за сюрпризец? Хочешь, я стихами намекну, догадаешься? Давай», — вздохнул Максим. «Не поэма хоть, а то я усну». «Не поэма, не боись. В общем, слушай». А счастье находилось где-то рядом, но он все не туда смотрел. Она глядит во след печальным взглядом.